Ты стоял за мной, крепко обняв за талию, а я старалась сохранить в памяти каждую деталь этого вечера. Вокруг суета. Элегантные девушки с тонкими талиями и стрижками пикси. Я накрутила на палец кончики своих волос, которые носила длинными тысячу лет. В гостинице была парикмахерская, и я решила завтра коротко постричься, а может и покраситься. Я запрокинула голову и уткнулась ею тебе в грудь. Ты откашлялся у меня за спиной, и твое тело напряглось. Меня внезапно пробил озноб, когда ты меня отпустил. Я повернулась, чтобы спросить, все ли с тобой в порядке, и сначала не могла понять, что происходит. За тобой светил прожектор, и я видела лишь огромную тень. Мне показалось, что тебе стало плохо, потому что ты упал на одно колено. Но потом я поняла, в чем дело. Бриллиант сиял ярче, чем парижский вечер. Я не могла оторвать глаз от коробочки в твоей руке. «Выходи за меня замуж, малышка». Это было так неожиданно, что я лишилась дара речи. Люди словно растворились в пустоте, но я слышала их шепот. Ожидание ответа. Мир плясал вокруг, словно у меня кружилась голова, хотя я не боялась высоты. Потом я куда-то провалилась. Ты протянул мне руку, я оперлась о нее и снова обрела уверенную устойчивость. Щелчок затвора фотоаппарата, блеск вспышки, и в глазах у меня замелькали черные точки. Я ничего не видела, зато чувствовала. Чувствовала, что творилось в моем сердце. Ты там. Ты всегда был там. «Выйду», — ответила я, не в силах поверить своему счастью. «Я готова была доверить тебе свою жизнь». Глава 31. Возможно, это глупо, но наутро я вынула из шкафа топик в черно-белую полоску. После ночного сна о Париже меня потянуло к тому небрежному шику, которым славятся парижанки. Ведь если я буду чувствовать, что хорошо выгляжу, может быть, почувствую себя лучше внутри. Я отставила свои обычные духи и капнула на запястье «Шанель номер 5». Но от запаха скрутило желудок. Вот как я разнервничалась от мысли о предстоящей встрече с Томом и Амандой. Каково им будет в первый день рождения дочери без нее? Когда я наносила тени, во входную дверь постучали. Я дернулась, рука сорвалась, и на щеке появилась полоса того же темного цвета, что и у глаз. Всю ночь я металась в постели. Всякий раз, когда одолевал сон, просыпалась от страха, и он гнал меня к двери проверить, заперла ли я замок. Ведь если за мной следят, они могут попытаться проникнуть в квартиру. Стук раздался опять. Я колебалась. А потом подумала, если я хочу избавиться от вторичного травматического стресса, то надо с чего-то начинать. Что плохое может случиться, когда солнце так ярко светит в окна? Вытирая щеку, я открыла дверь. «Натан!» «Извини». Он не улыбнулся. «Знаю, я не должен был приходить без предупреждения, и мы договорились встретиться только в понедельник». Он потупился, глядя на мыски своих ботинок. «Хочешь, зайди на минуту, но через полчаса мне надо уходить». «Так куда ты, сказала, сегодня идешь?» Натан переступил порог, и мне стало не по себе от того, что он оказался на том самом месте, где когда-то стоял Сэм. Я не знала, что почувствую к нему в холодном свете дня. Я перестала понимать, где я, а где Кали. «С тобой все в порядке?» Не отвечая на вопрос, я окинула его взглядом. «Ты какой-то растерзанный». Он был небрит, белки глаз покраснели, я не мог заснуть. Натан не поднимал на меня глаз, и мгновение выждав, я спросила, «Что-нибудь случилось?» «Случилось вчера вечером». Он откашлялся. «Я ничего такого не планировал, но мне понравилось. Но вот сегодня тяжелый день, день рождения Кали. И мне невольно приходит в голову, что я ужасный человек. Мне невыносимо сознавать, что я ее забыл». «Ты мне нравишься, Дженна, в самом деле нравишься. Но я испытываю ужасное чувство вины». Его плечи затряслись. Я сделала шаг вперед и притянула его к себе. И мы стояли так, обнявшись, и наши сердца долго-долго бились, как одно. Затем, отстранившись, он попросил: «Дай мне стакан воды». «Сейчас». Я повернулась и пошла на кухню. Натан последовал за мной. Не успев переступить порог, я увидела улыбающуюся мне со стен Кали и схему на холодильнике, и остановилась так резко, что он наскочил на меня. Я попыталась загородить собой вход на кухню, но он нахмурился, и я не могла понять, не сделала ли это слишком поздно, что он успел рассмотреть. «Подожди в гостиной, у меня тут такой бардак», — я указала ему на коридор. «Разгром и беспорядок? Ничего страшного. Мы все не без дурных привычек». Натан попытался пройти, но я не позволила и заставила его отступить. «Прошу тебя». Я положила руки ему на грудь. Он посмотрел поверх моего плеча, его глаза сузились. Я легонько толкнула его назад. Когда я принесла стакан, Натан молча сидел на диване, и я надеялась, что он не заметил, как дрожит моя рука. Погруженные в свои мысли, мы не разговаривали, и когда он уходил, его поцелуй в щеку показался мне вымученным. Или все это мне лишь показалось? «Проходи, Дженна». Том улыбнулся мне, улыбка тут же исчезла, сменившись горестным выражением, которого он не мог скрыть. Воздух в гостиной казался еще более спертым, чем в прошлый раз. И когда я шла поздороваться с Джо и поцеловать Аманду, мне казалось, что мои легкие что-то сдавило. «Как прошло посещение кладбища?» — спросила я. «На могиле Кали лежали шелковые цветы», — сказала Аманда, — «ибо они понравились». «Должно быть, их принес Натан. Я рада, что он ее не забывает». «Пожалуй, заварю чаю», — заявил Том. «Давайте лучше прогуляемся». Мне не терпелось вырваться из этой ловушки с затхлым воздухом. «Как? Опять из дома?» Мои слова Аманде не понравились, и я стиснула ей руку. «Можем пройтись по парку», — поддержал меня Том. «Любимое место Кали». «Ладно», — смирилась Аманда. «На улице тепло. Поменяйте джемпер на что-нибудь еще», — посоветовала я, и Том повел жену наверх переодеваться. Когда мы остались одни, я повернулась к Джо. «От Софи сегодня ничего не было?» «Нет», — ответил он. Его лицо потухло, и я в порыве сочувствия невольно сболтнула. Я пыталась ее разыскать. «Что? Как?» Вопрос застал меня врасплох, и я замолчала. Но Джо придвинулся совсем близко, и стало ясно, что придется объяснять. Я заговорила осторожно, сказала, что очень хотела им помочь, но, следя за выражением его лица и оценивая реакцию, почувствовала, что иду по зыбучему песку. Зачем-то рассказала о пабе и своем походе в полицию. Слова слетали с губ, и запинкой выстраивались в неловкие предложения. Я спешила закончить до того, как Том и Аманда вернутся в гостиную.